Ух ты, а вот это интересная мысль, девушка оттянула нижнюю губу, бормоча под нос. Может, языковой центр побольше, и больше процессов под слуховые функции, возможно, расширить частотный диапазон, может и не надо. ХММ, увеличенная пропускная способность памяти, поиграть с узлами нейронного интерфейса, ее взгляд поднялся на Лизу и Тейлор, которые ожидали, с интересом наблюдая. По лицу целительницы начала расползаться улыбка. Так безумно, что может сработать. Во всяком случае, стоит попробовать. Стол, стол. Боже, опять вы за свое, вздохнула Лиза, глядя, как Тейлор отыгрывает роль Игоря, что выглядело очень странно для полузмей. Умница со вздохом поднялась на ноги и начала стягивать кофту. Повезло выяснить, что сорвало его с катушек. Поинтересовался Пол, заходя в комнату. Уточнять, о ком это он, не было нужды. Нет, нет признаков какой-либо причины, только остаточные следы, показывающие, что он был очень прилично на взводе, отозвалась Ребекка, бросая на коллегу хмурый взгляд. Он тоже не может сообразить насчет причины. Знаете, я ведь прямо здесь. Это сильно тревожит, прокомментировал Пол. Так и есть. Я не хочу рисковать, что это случится снова, так что он остается как можно, к чертям, дальше от Брактон-Бей, семьи и любого, кто с ними связан, пока мы не разберемся. Все еще здесь, в этом кресле и все слышу. Может, это и к лучшему. Все могло обернуться крайне скверно. Вообще-то, больше, чем ты могла бы себе представить. Ребекка с любопытством посмотрела на него, но что-то в ее глазах заставляло Пола думать, что она тоже знает, как им повезло. Увидев, что способна была создать Раптавр, герой был совершенно не уверен, что хочет видеть, что могла бы вытащить из ниоткуда Кайдзю при достаточном уровне угрозы. У него создалось впечатление, что, когда она наконец выйдет из себя, предполагая, что это действительно могло случиться, этого не забудет никто. Что ты имеешь в виду? Скажем так, я наблюдал интересную демонстрацию того, что может сила генерировать материю в сочетании с высоким интеллектом и взглядом на жизнь, типичным для прирожденного инженера, вздохнул Пол, присаживаясь в свободное кресло. «Ребят, вы меня вообще слышите?» Звучит зловеще. «На данный момент беспокоиться ни о чем, но я серьезно не думаю, что нам стоит слишком давить на семью без очень веской причины. Не могу не согласиться», пробормотала Ребекка. Пол осознал, старая знакомая определенно чем-то озабочена, иначе уже всерьез прощупывала бы, о чем он говорит. Но, судя по выражению ее глаз, женщина обдумывала что-то еще. «В чем проблема?» Поинтересовался он. «Ты пересекся с новенькой, и Антой?» «Вообще-то да, встретил сегодня, она показалась интересной. Чудная как черт, хочешь сказать?» «И это тоже», улыбнулся он. «Исполненное энтузиазма было бы хорошим описанием». «И целитель». Ребекка снова перевела взгляд, уже более сфокусированный, на него. «Она чертовски больше, чем целитель». «Алло, я тут сижу, а?» Пол пристально оглядел коллегу и кивнул. «Я так и понял. Из того, что мне сообщили, семья относит ее к биоскульпторам, что мы обозначили как биотехнари, хотя значение покрывает гораздо больше». Подруга не выглядела удивленной, только несколько обеспокоенной. «Полезное подтверждение наших подозрений». «Подозрений? Ты о чем?» Мисс ополчения получила ее образец ДНК со смазанного наркотиком дротика, который Анта использовала на бандитах и оставила. Согласно как ученым из КПВСВ, так и нашим, не только все использованные препараты совершенная новинка, но и материал, из которого изготовлен дротик, тоже новый. А само ДНК, ну, оно не человеческое. Это неудивительно, достаточно взглянуть на нее, чтобы понять это, протянул в ответ Пол. Однако у мужчины возникло жутковатое предчувствие о том, что она на самом деле имеет в виду. Нечеловеческое, то есть ни в каком отношении не соотносящееся ни с чем, что когда-либо развивалось на Земле, даже отдаленно не близко. А, Пол кивнул в знак понимания. Ты, кажется, не слишком удивлен, подозрительно вгляделась в него женщина. Честно говоря, отозвался Пол, помолчав. Нет, помимо Янты и оставшегося впечатления о ней как о ком-то, кто очень сильно старается сойти за как бы человека без такой практики, как у Раптавр, Сауриал и Кайдзю, у меня был интересный разговор с самой Кайдзю при нашей первой встрече. О, да ну нахрен, вы двое полные задницы, затопали ноги и хлопнула дверь. Ребекка чуть усмехнулась, посмотрев на это, и снова перевела взгляд на собеседника. Для этого были причины, он меня довел, и в данный момент мне бы совершенно не помешало отомстить по мелочи за его тупость», — фыркнула женщина и приняла более серьезный вид. «Продолжай». Она упоминала старшего брата, подозреваю, намного старшего, который, согласно ее словам, был рожден далеко отсюда. Намек, улавливаемый в том, что она сказала и как, не на земле, нет. К тому же я более чем уверен, что она знает, что я знаю, и так далее. Думаю, она вполне могла заодно разобраться, что я не был слишком удивлен этим намеком. То, как она посмотрела на меня, очень расчетливо и очень любопытно. Она ничего не сказала на этот счет, а я не давил, но... Герой пожал плечами. Если подумать, они либо несколько раз наносили визит в прошлом, имели где-то здесь колонию в течение очень долгого времени, либо как-то эти два пункта комбинировали. И сильно подозреваю, к тому же долгое время серьезно контактировали с людьми. Первые три определенно имеют обширные познания в культуре и разговорной речи современных штатов, хотя, по крайней мере в ее случае, имеются некоторые любопытные странности в моделях речи и поведения. Я было предположил, что она самая старшая, но при этом начал задумываться, не могут ли наши оценки их возраста быть совершенно неверными. Пол тихо вздохнул, откидываясь на кресле и слегка расслабившись. Половину времени, что я с ней разговариваю, создается впечатление кого-то довольно юного и очень любопытного, а другую такое впечатление, что говорю с кем-то в 10 или 100 раз старше меня, у кого опыта больше, чем я могу надеяться понять. По ее взгляду это также можно заметить. Это совпадает с предположениями, вытекающими из наших интервью со стражами относительно их контактов с Сауриал и Раптавр. Может быть, их особи живут чертовски долго, или обладают своего рода наследственной памятью, или что-то даже более странное. Но тут происходит много большее, чем бросается в глаза сходу. С каждой минутой становится странностей все больше, простонала Ребекка, опуская голову на руки. Но почему сейчас? Почему там? Боюсь, подсказок не имеется. Но есть и светлая сторона. Они, похоже, дружелюбные, милые, до нелепого не агрессивные и, в сущности, хорошие соседи. Мужчина на секунду улыбнулся. Не говоря о том, что если мы правы, они здесь были дольше нас и, вероятно, имеют большие основания притязать на Брактон-Бей как минимум, чем кто-либо еще, и технически являются гражданами Америки, даже если происходит из какого-то потустороннего мира пришельцев, в силу того, что были здесь, когда США образовывались, или же родились на территории штатов, вздохнула женщина, поднимая голову удивленно и рассматривая пола. Да уж, не думаю, что мы можем расценивать их как незаконных пришельцев, рассмеялся тот, так что вежливо попросить их вернуться туда, откуда они пришли, наверняка не вариант, с легкой надеждой уточнила она, вероятно, нет, скорее всего они посмотрят на тебя как на сумасшедшую и ответят, что они уже там, откуда пришли, правдиво, и, подозреваю, не похоже, что мы можем их заставить что-либо сделать, или, если на то пошло, что у нас есть какая-то серьезная причина попробовать, а если кто-нибудь попробует что-то, они их могут просто проигнорировать, проворчала Ребекка, что было бы чуть ли не более досадно, чем если бы они ответили на удар и победили, но куда менее разрушительно, верно, но я совершенно точно понимаю, почему Числовик заявил, чтобы тогда полностью отстранили от этого дела, этот человек может запросто дернуть не за тот конец рычага и сделать или сказать что-то, отчего рычаг выдернут и надают ему по башке. Пол не смог сдержать смех, отчасти от самого замечания, а отчасти от тона глубокого раздражения, с которым он был произнесен. Ребекка одарила его злым взглядом, пока мужчина не затих. «Закончил?» «Да, спасибо», — улыбнулся он. «Отлично. А сейчас, мне плевать, что за чертовня творится, пока она остается там и не вызывает проблем». Героиня встала с подавленным видом. «Мне надо выпить. Снова. Похоже, такой уж от них эффект. Наверное, лучше не думать об этом слишком много. Тебе легко говорить», — вздохнула она, направляясь к двери. «Остаешься?» «Нет, еще остались дела в городе. Не уверен, сколько это займет, но буду на связи, если выясню что-то еще полезное. Постарайся хотя бы пару дней не находить ничего слишком эпохального, мне нужен перерыв». Ребекка открыла дверь своего офиса и подождала, пока он к ней присоединится, после чего направилась прочь, бормоча под нос. Пол проводил ее веселым взглядом, а затем вызвал портал обратно в Брактон-Бей. Семья точно умудряется оказывать интересный эффект на всякого, с кем входит в контакт, размышлял герой по дороге от портала до вышки, гадая, что случилось в его отсутствии. «Хороший день, дорогая», — поинтересовался Динни, поднимая взгляд на Тейлор, присевшую рядом на софу, где он смотрел последние новости. «Сегодня ты, по крайней мере, не пропала до завтра, как прошлой ночью». Мистер Эберт подобрал пульт и выключил телевизор. «Там не было ничего интересного. Вообще-то, день был очень хорошим, папа», — улыбнулась ему дочь. «Собственно говоря, хорошие выходные. Мы проделывали всевозможные интересные штуки. Кстати, оружие закончили. Это тот ужасный шум вчера, более-менее. Я проверяла скорость перезарядки», объяснение заставило мужчину улыбнуться. «Была у меня когда-то пневматическая винтовка», произнес он, «а калибр был 6 сантиметров, нет, ближе к ружью для охоты на уток», рассмеялся отец, «и не стреляла и близко к сверхзвуковым скоростям, что для сжатого воздуха впечатляет. С более высоким давлением я могла бы сделать выстрел куда быстрее, но для теста этого было достаточно», заметила Тейлор. «После того, как я ее сделала, поднялась еще одна тема для беспокойства. Если бы я зарядила ружье одной единственной 6-сантиметровой сферой из ЭВМ, и мы вернули бы ей нормальную плотность, как только покинет ствол на скорость вдвое выше звуковой, кинетическая энергия была бы около 277 гигаджоулей. Это почти 77 тонн тротилового эквивалента. Всякий раз, как я понимаю, что могу сделать до изумления легко, сама себе ужасаюсь». Девушка прислонилась к боку отца со слегка расстроенным видом. «Я могла бы принести столько разрушений, что об этом даже не смешно говорить, так просто, что сама с трудом верю. Порой это немного ошеломляет». Дин не почувствовал, как сердце замерло от потрясения, когда дочь упомянула потенциал созданного между делом устройства, но накрыл ее руку своей и обнял свою девочку. «Ты хороший человек, Тейлор, и я доверяю тебе, и знаю, что ты никогда не сделаешь ничего такого, ни преднамеренно, ни случайно, ты очень ответственная. К тому же, у тебя есть Варга, который присматривает за тобой, за мной и всеми остальными. Эми и Лиза, друзья и люди, на которых, невзирая на некоторые очень специфические способности и странноватое чувство юмора, ты можешь положиться, как и они могут положиться на тебя. Не пугайся своих способностей, используя их ответственно и осторожно, как делала до сих пор, и, уверен, все пройдет как надо». «Спасибо, папа», — тихонько произнесла она. «Всегда пожалуйста, Тейлор, просто меня порой накрывает, понимаешь, мне нравится быть той, кто я есть, но каждый раз, как я типа смотрю на себя со стороны, это шок, а части тела с чешуей и хвост такого чувства не вызывают». Совсем улыбнулась ему дочь снизу вверх. «С этой частью у меня порядок. Мне нравится быть в состоянии делать штуки такого рода и что ими в состоянии присоединиться, а теперь и Лиза тоже, это чертовски весело. Другое может быть немного чересчур, вот почему я из кожи вон лезу, чтобы не дать никому, кому не доверяю целиком и полностью, узнать правду, по крайней мере, не всем разом. Знаю, наверное, я не могу скрывать все вечно, но, если давать знать верным людям, мало-помалу, надеюсь, все сработает. Думаю, так и будет», — заверил ее папа, искренне по большей части, и зная, что она знает. «Так Лиза тоже получит свою кузину?» «Да, мы ее как раз делаем», — довольно глянула Тейлор. «Будет весело иметь двух кузин, бегающих по округе». «Для кого?» «Для всех, конечно», — хихикнула она его иронии. «И Анта, по видимости, натуральный хит дня». «Да, я видел посты на Пхо», — отозвался Динни. «Она создала, давай остановимся на впечатление. А видел кусок с Вики и ее друзьями?» «Видел». Бедняжка выглядела такой ошарашенной. «Эми, кажется, понравилось», — рассмеялась девушка. «Как и Лизе. Эти двое слишком уж похожи на тебя», — отметил отец. «Однако ты нашла хороших друзей». «Так и есть. И очень этим довольна. Вики тоже. И все остальные в Аркадии». «О, точно. Твой день рождения. Я бы хотела завтра выбраться с тобой на обед, и думала пригласить еще Эми и ее семью заодно, если тебя устроит». «Было бы мило», — улыбнулся Динни. «Куда думала пойти?» «В тайское местечко, которое нам нравится. То, которое еще нравится Сауриал. Оно самое. Насколько я слышал, теперь оно не слабо забито. Сможешь заказать столик? Я знаю кое-кого, кто наверняка может», — хихикнула Тейлор. Ее голова сменилась на лик Сауриал, ухмыляясь отцу. «Да, это наверняка сработает», — согласился он. «Злоупотребление влиянием для личной выгоды. Отлично сделано. Спасибо, девушка протянула руку. Я кое-что для тебя сделала. И что это? Поинтересовался отец, протягивая свою, и слегка отвесил челюсть при виде немного странной вещи, которую она туда уронила. Нет, серьезно, что за черт это? Древний артефакт семьи, широко ухмыльнулась в ответ его невозможная дочь. Возраст 50 тысяч лет, реликт инопланетной цивилизации. Выйдет хороший пресс-папье. Уверен в этом, слабо проговорил докер, поворачивая предмет в ладонях и моргая от нервирующего глазовыворачивающего эффекта, вызываемого этим действием. Если предположить, что у меня имеются подходящие странички из Некрономикона, которые надо придавить, чтобы не сдуло. Однако, глядя на эту штуку, подозреваю, что любые документы, на какие я ее положу, в итоге станут страницами этой книги. Как, во имя Лавкрафта, ты заставила ее выглядеть таким образом? Забавная история, усмехнулась полудемон и принялась объяснять. Один имеется в виду МК. Эшер, уже упоминавшийся в 103 главе, официальный сайт https://www.mcscherzom, художник прошлого века, любимой темой творчества которого были зрительные иллюзии и игра с восприятием пространства. Бесконечная лестница, довольно известная иллюзия его изобретения. Два для незнакомых с творчеством Лавкрафта, как ни странно, магии в чистом виде в его работах немного. Колдуны, оккультисты, древние и прочие по большей части используют неизвестные человеческой науке свойства многомерности пространства, а большая часть их творений существует за пределами привычных человеку четырех измерений. Соответственно, работающая с трехмерными объектами геометрия Евклида к ним неприменима, а возникающий эффект дезориентации и отвращения – своего рода визитная карточка древних. Три, что неудивительно, учитывая совсем не детские чувства ее племянника по отношению к своей воспитательнице. Впрочем, Зевс в итоге добился таки своего. Метида была его первой женой. Четыре мифов Ктулху, конечно же. Пять для тех, кто не учил английский, щупальца и тентакли это одно и то же. Глава 123. Подарки и тревоги. Понедельник, 21 февраля 2011 года. С днем рождения, пап. Тейлор с улыбкой подтолкнула коробку в обертке к отцу через стол. Тот как раз доел весьма тщательно приготовленный завтрак, который она, встав пораньше, сделала для него, включая его любимые блинчики с черникой, и выглядел сытым и довольным. «И что же это может быть на сей раз?» – вопросительно вскинул брови мужчина. «Даже не представляю, свой день рождения я с тобой не обсуждал», и, одарив дочь веселым взглядом, добавил. И ты тоже хранила очень глубокое молчание по этому поводу. Какой сюрприз, сколько сарказма. Тейлор скрестила руки и тяжело взглянула на отца. Тот хмыкнул, подтащил коробку к себе и принялся снимать оберточную бумагу. Стал бы я так поступать со своей единственной дочерью, юной леди, в которой покоятся надежды семьи Эйберт на будущее, дитя, ради которой я не доедал, сберег и пожертвовал стольким за, последние 15 лет и примерно 7 месяцев. Дин не покончил с речью и фыркнул за ухмылявшейся дочери. «Славный итог семейного древа Эйбертов, которым являюсь я, по боку, ты малость перегибаешь», — заметила она. «Возможно, но кое-кто должен демонстрировать понимание. Итак, что у нас тут?» Мужчина снял последний лист темно-синей бумаги и отложил в сторону, достав плоскую картонную коробку шириной в 2 фута и толщиной в 6 дюймов. Поднял крышку, отогнул оберточную бумагу под ней и посмотрел на оставшееся содержимое. А, очень мило, ощупал он кожу куртки, которую Тейлор изготовила после тщательных размышлений. Очень темный сине-черный цвет, почти как у чешуи раптавр, на свету по большей части выглядел совершенно черным, но под верным углом вспыхивал синим. Саму кожу изготовил Варга, скопировав какой-то примерный эквивалент давно вымершего и, вообще-то, инопланетного, довольно крупного летучего ящера. Девушка сообщила об этом отцу. Тот уставился на нее и медленно расплылся в усмешке. «Хочешь сказать, оно из сотворенной демоническим путем кожи с драконьей шкуры один? Типа того. Если тебе хочется так думать, то да», — улыбнулась Тейлор. «Я и в самом деле хочу так думать. Хотя мысль надеть на себя то, что состоит в дальнем родстве с семьей, немного странная. Это же не настоящая кожа, для ее изготовления никто не умер», — хихикнула дочь. «Я ни за что не убью дальнюю родню, чтобы сделать из нее куртку. Разве что они были очень гадкими, полагаю. Но это, наверное, некоторый перебор», — блеснула полудемон зубастой улыбкой. «Но я могла бы ободрать их, не убивая». Уже привычный к ее способностям отец просто вскинул бровь, слегка улыбнулся и встал, достав куртку из коробки. Она была пошита таким образом, что носить можно было или как очень симпатичный кожаный пиджак, или же, использовав молнии внутри и опустив вниз часть подкладки, как широкий плащ в плохую погоду. Полностью водонепроницаема, огнеупорна, пуленепробиваема, хорошая защита от радиации, изоляция для сохранения тепла или прохлады, смотря по условиям, а внутри около 20 потайных карманов, гордо похвасталась девушка, пока Дин не примерял обновку. Еще в воротнике свернут капюшон, плюс подходящие перчатки в верхних наружных карманах. Мы тут прошлым вечером поигрались с кое-какими странными эффектами, до которых дошли с нашими артефактами. Когда я пошла в постель, у Варги возникла идея. Тейлор самодовольно улыбнулась посмотревшему на нее с легким беспокойством, судя по выражению на лице, отцу. «Проверь внутренний карман слева, тот, что внизу». Мистер Эберт с легкой опаской засунул туда руку, удивленно глянул и потянулся дальше. «Что, ради всего?» – пробормотал он, заглядывая в карман. «Что это?» Очевидно, отыскав что-то в кармане, мужчина вытащил руку, оцепенело глядя на полую бейсбольную биту из АВМ в полный размер, вылезшую вместе с ней. Какого черта? Он потрясенно посмотрел на предмет, затем опустил глаза на карман, из которого тот появился. Тот со всей очевидностью был слишком мал, чтобы его вместить. Положил обратно в целях эксперимента. Тейлор с удовлетворением наблюдала, как вещичка полностью исчезает в кармане. Снова. Это невозможно, запинаясь, выдавил он. Нет, это магия, рассмеялась дочь. Он чуток больше внутри, чем должен быть. Опять крутишь с законами пространства и времени, Тейлор. Подозрительно осведомился отец. В этом доме мы соблюдаем законы термодинамики. Хорошая рекомендация, усмехнулась Тейлор. Это результат наших вчерашних экспериментов. Вроде многомерной складки, это было бы наименее неправильное описание. Математика реально та еще, у нас с Варгой ушло несколько часов, чтобы разобраться, но она стабильна и постоянна. Вообще-то, по большей части это его работа. Внешние карманы примерно в четверо больше, чем должны были бы быть так, кроме верхнего левого, так что можешь класть в него ключи без того, чтобы потом лазить за ними с фонариком. Нижние внутренние карманы шире и примерно в ярд глубиной, верхний левый чуток поглубже, а верхний правый помельче, но шире. Уж точно достаточно большой для пары бутылочек пива. Полудемон улыбнулась побледневшему лицу отца, отражавшему уровень его впечатления. А тот, порывшись в верхнем левом кармане, извлек шест шестифутовой длины. Тейлор сделала его телескопически удлиняющимся в два раза. Никогда не знаешь, когда может потребоваться длинная палка. Кстати, с одного конца откидывается багорный крюк. Дин не все не отрывал взгляд от шеста у себя в руках, как если бы не мог в него поверить. Остальные карманы сделаны подобным же образом, но не в таком масштабе. Скорее, чтобы не раздувались, когда ты кладешь в них вещи, чем для складского пространства. Не говоря о том, что столько пространства выгнутого наружу, наверное, похоже, не позволяет пропускать много веса. Никто из нас не уверен от чего, но это реально полезно. А другие аксессуары имеются? С мягким вздохом осведомился докер, на пробу пару раз опуская шест обратно в карман и извлекая обратно. «Сам посмотри», — рассмеялась девушка. Он так и сделал. И к тому моменту, как закончил рыться по всем карманам, на столе лежали раздвигающийся шест, пара перчаток из того же материала и в том же стиле, что и куртка, два складных ножа, один из кармана в левом рукаве, бита, очень мощный светодиодный фонарь, еще одна телескопическая дубинка вроде той, что дочь ему вручила изначально, из кармана в правом рукаве, зонтик, новейшая модель рации той же серии, какие использовал Союз, с запасной батареей, бумажник под куртку, сотня футов тонкого троса с крюком на кольце, дюжина бутылок с водой, походная аптечка и несколько контейнеров с завинчивающейся пробкой примерно 2 дюймов в диаметре и 3 высотой, и огромное ярко-зеленое полотенце. Когда Дин не вытащил его из одного из карманов, у него вырвался смешок. «Контейнер — это для всякой мелочевки», — улыбнулась Тейлор. Все произведенные ей инструменты были из тончайшего ЭВМ с соответствующим ухватистым покрытием где надо. Даже лезвия ножей были полыми, так что весили куда меньше, чем должны были в ином случае. У девушки ушло немало времени на попытки добиться для штук типа биты и шеста веса, который казался бы разумным при использовании тем, кто не так силен, как она. Она должна быть примерно такой же неразрушимой, как костюм Эми, действует так же, но слой тоньше, чтобы стало полегче, ну и заодно выглядела как обычная куртка высшего класса. Если кто спросит, я ее заказала у Сауриал, и даже заплатила ей за это. Как другу семьи мне дали хорошую цену, квитанцию тоже выписали. Тейла расклабилась, глядя, как отец пялится на гору предметов на столе. Не уверен, следует ли мне тебя поблагодарить или же бежать из дома с воплями, в ужасе от кошмара, что ты творишь с тканью реальности, наконец произнес он. С реальными тканями делали и более страшные вещи. Динни со вздохом посмотрел на дочь, вызвав у нее легкую улыбку. В любом случае, это и близко не так плохо, как сила Висты, выразила девушка протест. Мы думаем, тут, вероятно, происходит что-то немного похожее на то, что делает она, но совершенно другими методами, и, единожды сделанный карман остается стабильным. Если разрезать куртку на части, обнаружишь правильное количество материала для такого размера карманов и прочего, но большая его часть просто типа как где-то еще. Не то чтобы его можно было разрезать на части с подкладкой из кольчуги из ЭВМ с микронными звеньями. Сделать это могу только я, и Лиза вполне уверена, что это никогда не изменится. Она уверена, что обычные парачеловеческие силы по какой-то причине тут неприменимы, по крайней мере, пока речь идет о манипуляции, изготовлении или нанесении повреждений. Потому-то ты не смогла сделать из него костюм для Брандиш, я помню, именно. Лиза сказала, ее сила его будет просто игнорить, пожала плечами Тейлор. Магия и парачеловеческие силы, похоже, друг с другом не согласуются, по крайней мере, в случае магии Варги, за исключением Эми, та, похоже, этот материал обожает, ее сила постоянно находит новые способы применить его в биологическом организме. Очень помогает, что он совершенно инертный, самая большая проблема в том, что пришлось разбираться, как заставить клетки его принять. Необходимо выполнить ЭВМ в виде пены или сетки, чтобы дать им прорастать насквозь, а затем все реально здорово работает. Динни уставился на дочь и в изумлении покачал головой. «Ты меня постоянно поражаешь и впечатляешь. Мама гордилась бы тобой не меньше». Девушка тихо улыбнулась под нос, а Докер опустил взгляд на новый плащ, разведя руки, чтобы было лучше видно. И смеялась бы доколе как мысли, что я обзавелся плащом из кожи инопланетного дракона с неевклидовыми карманами. А затем захотела бы себе такой же. «Наслаждайся, пап». Тейлор встала и сжала его в объятиях. «У меня ушли дни на проработку всего, но мне нравилось этим заниматься, и расширенные карманы были чудесным штрихом в последнюю минуту». Девушка посмотрела на вещи на столе и добавила: «Надеюсь, я не упустила ничего нужного, но дай знать, если потребуются еще аксессуары». «Хочешь меч, дорогая?» «Не думаю, что мне нужен меч, оставляя в стороне тот факт, что я все равно не знаю, как им пользоваться. Кажется, у тебя создалось впечатление, что я собираюсь скорее на битву какую-то, а не в офис». И мистер Эйберт под взглядом дочери принялся раскладывать все обратно по разным карманам. «Не уверен, к примеру, что мне когда-нибудь потребуется бейсбольная бита, разве что буду играть в бейсбол. Чего я не делаю, никогда не знаешь. Вещи могут оказаться, кстати, в самый странный момент, и тогда ты захочешь, чтобы у тебя хоть что-то было. Думаю, пусть лучше будет. И бухта троса может вытащить застрявшую машину. С ним ты можешь авианосец тягать. Уверен, когда-нибудь это может оказаться полезным», — улыбнулся отец. «Окей. Огромное тебе спасибо за до смешного избыточный подарок на день рождения. И за все вошедшие в него игрушки», — мужчина ощупал рукав плаща и удовлетворенно кивнул. «В самом деле очень мило. Может, тебе стоило бы подумать об их продаже? Я бы ожидал, что на открытом рынке они будут стоить кучу денег. Я еще думаю насчет продуктов для продаж», — призналась девушка. «Конкретно этого в списке нет, больше никто не получит даже просто похожего, твой уникален. Но некоторые из идей, до которых мы с ним дошли, позже могли бы оказаться действительно полезны. Все еще не могу поверить, что даже Варга способен сделать карманы, которые больше изнутри», — подивился Докер, снимая плащ и поднимая вверх. «Это просто невероятно. Некоторые парачеловеческие способности немного на это похожи», — указала Тейлор. «Это вот цирк, про которую, похоже, никто не знает, мужчина это или женщина. Предполагается, что у нее своего рода пространственный карман, прямо как в японской манге или чем-то таком. Я и о других таких слышала. Мы просто дошли до чего-то, что может использовать каждый. И все равно, Тейлор, даже в понятиях сил, это довольно-таки впечатляет. Я подумала так же, усмехнулась дочь. А еще это делает реально странные на вид пресс-папье, и прочее. Прочее, Дин неподозрительно посмотрел на нее. Какого рода прочее? А, ужасающая таинственная архитектура, что никогда не ведала рук рода человеческого, из далекого прошлого, когда лишь предки прямоходящих обезьян с равнин сбивались в кучу в пещерах, страшась звуков из мрака, лишенные даже пламени, чтобы согреть и осветить его, низким ракочущим голосом произнесла полудемон, жутковато пришепетывая на «С». Давным-давно поглощенный волнами, заброшенный в тысячелетиях, семья стремится возродить свой древний дом и, может, подключить интернет. «О боже!» – вздохнул мужчина, с шумом опускаясь на стул. Тейлор самодовольно улыбнулась, а он пристально посмотрел на нее, затем протянул руки и взялся за ее. «Дорогая, я должен спросить, ты же не собираешься выходить за рамки, верно? Видишь ли, просто я порой беспокоюсь. Если ты распахнешь дыру во вселенной глубоко под морем и через нее пригласишь давно утерянных родственников Варги на обед, боюсь, это может ударить по ценам на недвижимость. А мы как раз на грани того, чтобы сделать город лучше, так что если в него заселится Дагон, было бы несколько затруднительно». От души рассмеявшись, по большей части над тем, как отец отчаянно старался сохранить во время этого спича каменное лицо, девушка сжала его руки. «Не волнуйся, пап, мы не собираемся перегибать палку». «Ну, слишком уж перегибать», и через секунду добавила. «Ну, наверное, нет, в любом случае». Докер отпустил дочь и откинулся назад, покачав головой и глядя на нее. «У меня ужасное ощущение, что любой, кто пойдет по следу слухов о том, откуда пришла семья, отыщет необычайные артефакты, подводящие к очень неуютным мыслям». Дин не вздохнул, но в уголках его губ таилась улыбка. «Да и угадаю, если их проверит, это будет совершеннейшая древность, а да, ужасающе старые», — одарила его Тейлор исполненным удовлетворением взглядом. «Заделать нужную смесь изотопов, чтобы заставить что-нибудь выглядеть на любой желаемый возраст, довольно просто, серьезно. Осторожно вырезаем объем в осадочных породах пробником из ЭВМ микронной толщины, вынимаем, закладываем артефакт на соответствующую возрасту глубину, вкладываем объем обратно и убираем бокс. Все заравниваем, и вот пожалуйста. Просто надо подобрать местечко получше, где мы не подложим свинью настоящим археологам. Дерьмо, а ты наверняка и в самом деле можешь справиться». Отец выглядел впечатленным, но несколько потрясенным. «Уверена, что хочешь этого. Тебе это действительно необходимо?» Тейлор посмотрела на него, поведя плечом. «Совершенно необходимо, никто из нас не уверен. Сила Лизы подсказывает ей, что важно, чтобы никто пока не знал правды, а кое-кто, в идеале, никогда и не узнал. Одна только ими заставила бы их отложить кирпичей, будь у них хоть какое-то представление, на что та на самом деле способна, не говоря о том, что уже делает. У них Бласта ходит под угрозой ордера на убийство, а он и близко рядом не стоял. Помимо прочего, СКП так разозлилась бы с новой волной, что ты не поверил бы. Тот факт, что она дочь маркиза, в сочетании с таким набором сил, ими никогда не убедить никого у власти, что она совершенно безопасна. Даже если бы она перестала что-то делать со своими способностями, ее бы преследовали вечно, а ее семья тоже оказалась бы замазана. В любом случае, мы обе так думаем, а Лиза пришла к тому же заключению. Мистер Эберт с усталым выражением на лице слушал, задумчиво кивая. Эми уже рассказала ему про свое происхождение, которое не слишком-то удивило или шокировало Докера. «Ты привела очень хороший довод. Добавим мои собственные способности. Пап, я потенциальный убийца миров. Как и Эми, конечно, она может выпилить всю жизнь на планете без больших проблем, за возможным исключением меня и ее. Я это тоже могу. Я придумала по крайней мере полдюжины способов стерилизовать планету практически до фундамента, и парочку полностью ее разрушить». На ее глаза навернулись слезы. Динни бесстрастно наблюдал. «Это, Б, ужасает меня, и я знаю, что никогда бы этого не сделала. Как и Варга, он демон, я как минимум полудемон, но мы не убийцы. Мы защищаем людей, не уничтожаем их, разве что нет другого выбора». Тейлор протерла глаза. Ее отец встал и подошел, положив руки ее на плечи. Варга послал ей волну нематериальных утешительных объятий, но хранил молчание, только тоже слушал. Он уверен, что превеликая сила, что послала его ко мне и разблокировала все его способности в той мере, как она это сделала, никогда не совершила бы подобного, если бы была хотя бы тень риска, что такое случится, и подозревает, что она все еще наблюдает, чтобы узнать, что будет. Но это все равно меня ужасает. А что было бы с людьми, которые меня не знают, или не доверяют, или даже не верят, что Варга здесь со мной? Не думаю, что могу это реально доказать. Возможно, я бы даже не смогла доказать СКП, что я действительно была Тейла Рейберт. В смысле, я же теперь нелюдь на очень фундаментальном уровне. Никакой тест ДНК не пройду. Чувства у меня те же, по большей части, отпечатки пальцев, узор сетчатки, внешность, все то же самое, но если они решат, что я какая-то странная самозванка, произошедшая от Тейлор, как я действительно могу доказать, кто я? Я бы за тебя поручился. А с чего им тебе верить? Ты бы в их глазах тоже был бы скомпрометирован. Все, кого я знаю, были бы, посмотрела на папу девушка. Жизненно важно, чтобы никто ничего из этого не узнал, помимо людей, которым я полностью доверяю, слишком скоро. Я бы предпочла, чтобы они никогда не узнали, но сомневаюсь, что мы сможем скрывать это вечно. Вот зачем все эти детальные планы, вся бодяга с семьей, все это. Я не планировала заводить дело так далеко, но, честно говоря, Пхо проделала куда лучшую работу, чем могла бы я, по распространению идеи семьи, а теперь они, конечно, заявляют, что это пришельцы. Это всегда пришельцы. Тутдин не слегка улыбнулся, но ничего не сказал, просто давая дочери выплеснуть свои страхи. Самое смешное, что эти параноидальные шизики, повернутые на заговорах, в конечном итоге вроде как правы. Во многих отношениях я действительно пришелец, или наполовину пришелец, бога ради, Варга прибыл из совершенно иной вселенной. Так что, когда Эми разобралась, что она может, мы подумали, да пошло оно, возьмем то, что все думают и дадим им реальных пришельцев. Подозреваю, к тому моменту, когда частица настоящей правды выйдет наружу, никто все равно не поверит. Отец коротко кивнул с очень задумчивым видом. Так что да, я намереваюсь сделать все, что могу, чтобы предоставить им все потребные доказательства. Древние пришельцы, живущие на дне океана, есть. Потому что это безопаснее, чем заявить им, что три девчонки в возрасте от 15 до 18 вместе обладают способностями, знаниями и навыками, чтобы выйти против всех вооруженных сил страны вкупе с паралюдьми и, вероятно, победить. Как минимум точно разойтись в ничью. В этом случае, если повезет, люди будут колебаться, начинать ли им, потому что не знают, что могло бы случиться. Если они узнают, что это старшеклассница, ну, очевидно, что они победят, так что они попробуют. Я читала исторические труды и смотрела новости, так что неплохо представляю, как думают люди такого типа. Стоит одному из них рвануть вперед паровоза, и мы будем по задницу в штурмовиках. Тогда кто-нибудь пострадал бы, а если бы это был ты, или Эми, или Лиза, или любой человек из докеров, они все умрут. Я не хочу, чтобы что-либо из этого случилось. Как и я, милая моя девочка, мистер Эйберт склонился и поцеловал дочь в макушку. И не случится. У тебя изумительно сумасшедшие и талантливые друзья, великий демон в голове, сотни людей, которые верят в тебя, даже если не знают на самом деле, кто ты и я. Не могу сказать, что твой план меня радует, но также не могу сказать, что он плох. Вероятно, куда лучше любой альтернативы, которую я мог бы придумать. То, как мы до этого дошли, практически комедия ошибок, но я честно не вижу, как можно было этого избежать. Силы приносят проблемы. Ты сумела избежать большей части распространенных, в итоге дойдя до очень необычных. Но я верю, ты справишься, и если я что-то могу сделать, чтобы помочь, я сделаю. Спасибо, папа, пробормотала Полудемон, шмыгнув носом, сотворила бумажную салфетку и высморкалась. Прости, что испортила твой день рожденственный завтрак. Не волнуйся об этом, ты не испортила. Дин не подтащил стула и уселся на него, все еще держа руку у нее на плече. Ты всегда можешь поговорить со мной о такого рода вещах, или о чем-нибудь еще, а я всегда тебя выслушаю. Ты у меня единственная дочь. На самом деле, я тебя, вообще-то, люблю. Тейлор коротко фыркнула на этот пассаж, на что мужчина улыбнулся. Ты явно какое-то время держала это в себе, добавил он. Кое о чем ты уже упоминала ранее, но я не осознавал, насколько это тебя тревожило. Мне помогли собрать все воедино разговоры с Эми и Лизой, тихо произнесла дочь. И с Варгой я тоже это много часов обсуждала. Никто из нас не видит другого реального способа, который в итоге не вызвал бы по пути еще больше проблем. Я более чем уверена, рано или поздно будет туча очень странных разговоров на этот счет, но это чертовски лучше, чем туча пуль. Ты пытаешься стать в итоге способной вести переговоры с позицией силы, кивнул Динни. И, что важнее, с позицией, когда все знают, что у тебя хорошие карты, они просто делают допущения, которые слишком поздно могут оказаться дикими и катастрофически неверными. По большей части да, вздохнула Тейлор. Так что, мы делаем артефакты пришельцев. Делаем пришельцев. Дошли до пришельческого языка. Если придется, то построим бы и краткое Эрльех с нуля. Лавкрафт был жертвой розыгрыша, и Дирлит пророк его. Человек за ее спиной сдавленно рассмеялся, в изумлении качая головой. Ты определенно умеешь обращаться со словами. Эми мне так и сказала. Иди, Тейлор, ополоснись, а затем забудь это все и отправляйся в школу, посоветовал он, ободряюще сжимая ее плечи и отпуская. Я понимаю, согласен, и мне нравится подарок. Подарки. Я рада, девушка почувствовала себя куда лучше. Многое из этого ело ее изнутри, и даже с учетом дружбы, образовавшейся с Эми и Лизой, и Варги, все же хотелось, чтобы он знал, а в идеале и одобрял. Конечно, здорово помогает то, что это же умора, представлять себе лица людей. Погоди, пока они найдут первый древний артефакт семьи. Тейлор оставила на кухне смеющегося отца и, улыбаясь про себя, отправилась в ванную умываться. Привет, Тейлор. Эми прыгала на одной ноге, одной рукой держа телефон у уха и пытаясь натянуть ботинок другой. В конце концов она оперлась на хвост и умудрилась это проделать, не упав, решив больше практиковаться с этим придатком. Что случилось? Я собираюсь в школу. Я звоню пригласить тебя и твою семью на обед сегодня вечером в тайский ресторанчик на день рождения папы, сообщила подруга. Помнишь, я упоминала об этом прошлой ночью? Я спросила, и ему понравилось. Я угощаю. Я определенно участвую, и уверена, Вики тоже, отозвалась целительница, перекладывая телефон из руки в руку и от уха к уху, после чего подтянула второй ботинок. А тетя Сара в списке? Да, конечно. Приводи их всех с собой, где-то в 6:30. Я бы пригласила Лизу, но, понимаю, в любом случае, у меня есть еще что ей поручить, хихикнула Тейлор. Что, с любопытством поинтересовалась Эми, это уничтожило бы сюрприз, увидишь. Ладно, я сама как раз ухожу, так что увидимся в школе. Отлично, я спрошу маму и попрошу прийти. Она может оставить сообщение, пока я в школе. Увидимся, пока. Телефон замолчал, так что девушка положила его на кровать и присела завязать шнурки, после чего снова почистила зубы, ухватила рюкзак и спустилась по ступенькам. 20 минут спустя она уже была на полпути в Аркадию, гадая, что за сюрприз устроит Тейлор. «Наверняка нечто противоестественное», — произнесла брюнетка себе под нос. «Мне нравится». Хихикнув, девушка обогнала старую леди на Элтсмобиле, подумав, что название подходит, и продолжила движение к школе и друзьям. «Привет, Дин», — улыбнулась Вики, подходя к бойфренду, стоявшему у своего шкафчика, и, поцеловав щеку, ткнула в плечо ухоженным ногтем. «Выглядишь напряженно. Просто думаю о том, о сём». Парень закрыл шкафчик и набрал код на замке, после чего повесил свой рюкзак на плечо и снял другой с плечика девушки. «Не стоит этого делать, то и сё могут напрягать», — хихикнула она. «Да уж, верно», — вздохнул он, все еще смущенный из-за того, что наговорила Янта, верно, проницательно поинтересовалась блондинка. Легкая тень, пробежавшая по лицу юноши, уверила ее в своей правоте. Уверена, она пошутила. Она никак не может быть настолько старой, ничто столько не живет. Вероятно, ты права, отозвался Дин через несколько секунд, когда они уже шли в класс. У нее определенно странное чувство юмора. У них у всех такое, помнишь, что Сауриал проделала со стояком? Парень со слабой улыбкой кивнул. Вики хихикнула. Это было изумительно. Хотела бы я видеть его лицо, спорю, это был натуральный праздник. Наверное, улыбнулся он шире. Привет, Тейлор. Блондинка оглянулась через плечо на Эйберт, которую только что заметила на выходе из уборной. Спасибо, что пригласила на обед по случаю дня рождения твоего папы. Мама тоже велела передать благодарность. Мы все будем, как и тетя Сара с дядей Нейлом и Эрик. Кристалл, к сожалению, отсутствует. «Нет проблем», — улыбнулась Тейлор. «Если Дин хочет, приглашаю». Обе девушки посмотрели на молодого человека, покачавшего головой с улыбкой, выглядевшей странно напряженной. Простите, не выйдет, другие планы, но спасибо за приглашение. Окей, нормально, увидимся позже, Вики. Девушка посмотрела на часы на стене рядом с ними. Надо бежать, последний звонок меньше чем через минуту. Пока она развернулась и поспешила прочь, грациозно шагая на длинных ногах. Вики с улыбкой посмотрела ей вслед и обернулась к своему парню, наклонилась вперед и провела пальцем по его подбородку. «Уверен, что не сможешь. Боюсь, что да. Надо еще кое-что сделать. Но если хочешь, можем выбраться к тайцам на неделе. Мне нравится, ресторан реально хороший», — повисла в ответ блондинка на нем. «Однако тебе лучше зарезервировать столик сегодня. У них сейчас запись на несколько дней вперед». Сауриал их действительно прославила, хотя ими, разумеется, тоже помогла. Парень кивнул с веселым видом, покосился в направлении, куда ушла Тейлор. Когда же прозвонил звонок, вздрогнул и тревожно огляделся. «Вот блин, мы уже опаздываем, всего секунд на пять, а класс прямо тут», — хихикнула Вики, подталкивая его в нужном направлении. Дин со вздохом отпустил подругу, и они оба вошли через миг после того, как замолчал звонок. Однако грозный взгляд от учителя, постучавшего по часам, все равно заработали. Добравшись до своего стола с полным еды под носом, Тейлор улыбнулась друзьям и села. Эми и Мэнди сдвинулись в стороны, освобождая место. «Привет, ребята», — радостно поздоровалась девушка, расставляя тарелки и беря вилку на изготовку. «Слышала, у вас с Люси была интересная встреча, Мэнди», — добавила она, скосив взгляд на подругу. Та с усмешкой кивнула. «Ага», — ответила она, — «у Люси был очень счастливый вид. Столкнулись с новенькой, и Антой, на бульваре. Она странная, но дружелюбная, верно, Эми?» «Я вовсе не считаю ее странной», — мирно отозвалась Даллан, после чего взяла в рот соломинку, торчащую из ее яблочного сока, и затянулась. Проглотила, отпустила соломинку и добавила: «Дружелюбная, это да, и любит розыгрыши. А боже, тот с Вики и остальными был уморительным», — хихикнул Эрик, посматривая на стол, за которым означенные лица обсуждали что-то, похоже, насмешившее Денниса, что, вообще-то, было несложно. То, как все на улице смотрели и ухмылялись, но никто ничего не сказал, и как это они упустили почти восьмифутовую пурпурную с синим ящерицу, крадущуюся за ними, точно персонаж мультика. «Полагаю, некоторые люди просто не слишком наблюдательны», — рассмеялся Рич. На тот момент это наверняка было не так очевидно, но она была права, им реально стоит больше оглядываться, особенно на охоте, — сверкнула зубами Люси. «Она порой странно выражается, но кажется милой. Мне она нравится». «Тебе нравится все, что в чешуе», — прокомментировала Мэнди. «Ну, если это рептилия, полагаю, да», — признала ее подруга. «Рыба, тут я могу взять или отказаться, но у нее приятный вкус». «Эй, а никто не хочет зайти сегодня в тот тайский ресторанчик?» — поинтересовалась Тейлор, оглядывая остальных. «Сегодня у папы день рождения, и мы пригласили семью Эми. Будут все, кроме Кристалл, так что нас девять, плюс я пригласила кое-кого из Союза. Папа не в курсе. Мест за столом 20, так что места хватит всем. Простите, следовало подумать о вас всех и спросить в первую очередь с утра». «Тейлор, мне нравится твой папа, и тайская кухня тоже», — улыбнулась Мэнди. «Я участвую, определенно». «Люси, конечно, почему нет? Когда?» «В 6:30, думаю, закончим около 9. «Окей, после обеда позвоню маме и дам ей знать, но проблемы не вижу». Эрик с Ричем переглянулись и дружно кивнули. «Запиши и нас тоже», — сказал Эрик. «Прекрасно. Ладно, перед следующим уроком я звоню в ресторан и подтверждаю, сколько нас». «А как ты сделала заказ?» 20 человек — это примерно 3 стола, если я помню тот зал. Ты должна была сделать заказ за несколько дней», — с любопытством посмотрела Мэнди. Тейлор таинственно ей улыбнулась. «Попросила друга позвонить за меня. Им она, кажется, нравится». Люси присмотрелась к подруге и кивнула. «Уговорила Сауриал позвонить», — утвердительно заявила она. «Именно. Видимся мы не часто, она так занята, но ладим довольно неплохо. Папа ей действительно нравится, и она была рада помочь. А она находит время заглянуть к тебе домой?» — поинтересовалась девушка. «Да, регулярно», — отозвалась Тейлор. Эми спрятала улыбку за бургером, отчего Полудемон захихикала про себя. Раптавр тоже порой объявляется. Она реально здорово заходит так, что соседи почему-то ее не замечают. В темноте по большей части, полагаю, она с ней сливается. Круто. «Я все еще хочу ее встретить», — горячо восхитилась подруга. «Если хочешь, я спрошу у папы», — нормально ли будет тебе как-нибудь заглянуть на верфь и встретиться с ней, заметила, на секунду задумавшись, Тейлор. В данный момент я не часто туда заскакиваю, слишком напряженно учусь, но ими может тебя подбросить. Люси ослепительно улыбнулась. Я с удовольствием, взахлеб выпалила она. Огромное спасибо. Пожалуйста, можем спросить его сегодня вечером. Надо заодно организовать еще один сбор у меня дома где-нибудь попозже на неделе. Необходимо проверить, помните ли вы, ребята, что-нибудь из того, что я показывала. В круг стола пробежала волна кивков, после чего разговор переключился на другие темы. Тейлор встретилась глазами с Эми, весело переглянувшись на пару, а затем продолжила есть и слушать, наслаждаясь компанией друзей. Чувствовала она себя намного лучше, чем было с утра. Один в английском значение слов skin – шкура живого существа, кожа в естественном виде, или adhair – обработанная кожа, изделия из кожи, более детерминированы. Соответственно, словосочетание dragon skin или adhair на этом языке смотрится более естественно. Глава 124. Дела и делишки. Лиза постучала в дверь, затем открыла, услышав, как Дин не позвал ее внутрь. Зайдя, девушка посмотрела на босса и улыбнулась. И впрямь симпатичная куртка. Тейлор была права. С днем рождения, кстати. Боюсь, я была не в состоянии выбраться и подобрать вам что-нибудь. Улыбнувшись в ответ, Дин не снял и повесил кожаный плащ. Не волнуйся на этот счет, Лиза. Мы не так долго друг друга знаем. Нет причин, по которым тебе бы следовало дарить мне подарки. И спасибо, Докер посмотрел на плащ, на нее и хитро улыбнулся. Взгляни-ка, Тейлор заставила своего портного один добавить кое-какие интересные штуки, и, сунув руку в висящий пиджак, извлек обратно с зажатым в ней невозможно длинным металлическим шестом, который со всей очевидностью не мог там поместиться. Лиза уронила челюсть. Трехчастный телескопический полый стержень из ЭВМ, 74,3 дюйма длиной в сложенном виде, 148,45 дюймов длиной в разложенном, 1,42 дюйма в диаметре, складный крюк на конце, извлеченный с кармана максимальной возможной глубиной 9 дюймов. Умница моргнула, сфокусировалась на самой куртке и слегка пошатнулась. Использованный материал превышает видимое количество на 1432,45%. Множественные нарушения мерности структуры. Внутренний объем хранения не менее 23,4 кубических футов. У блондинки вырвался вздох. Ох, бога ради. Она разобралась, как пользоваться этим диким искажением природы, чтобы сделать, по сути, бездонный кошель 2, не так ли? На самом деле она была очень серьезно впечатлена. Это было неочевидное применение странной частично-мерной техники конструирования, до которой дошли Тейлор и Варга, которые она изначально не учитывала, и девушка была несколько раздосадована на себя, что не разглядела этого. Такое впечатление, что древние искусства семьи имеют много иных применений в быту современного мира, хмыкнул мистер Эйберт, пару раз прокручивая шест в руках. Следовало освоить использование квотерстов Ф3. Интересно, здесь кто-нибудь с ним знаком? Я бы нисколечко не удивилась, даже оставляя в стороне очевидный ответ насчет семьи, хихикнула блондинка, подходя и засовывая руку в карман, из которого вылезла эта штука. Когда же рука по плечо ушла туда, куда должна была влезть только кисть, ее силу пронзила дрожь. После начального шока умница могла поклясться, что ее сила нашла все это восхитительным. Народ здесь, похоже, обладает всевозможными оригинальными и полезными навыками. Полагаю, такое случается, когда собираешь воедино группу разного происхождения с массой военного и иного практического опыта. Это невероятно круто и более чем тревожно, добавила она, засовывая руку в карман с другой стороны и доставая бейсбольную биту. Черт, да сколько у вас всего, куда больше, чем кажется разумным, рассмеялся Докер, опираясь шестом о пол и наблюдая за девушкой. Тейлор, пожалуй, понесло. Она, кажется, полна решимости удостовериться, что я оснащен подходящим инструментом для любой ситуации. Всегда будь готов, усмехнулась Лиза. Не худшая философия. Тоже верно. Дин не отошел и опустил шест обратно в карман, после чего проследил, как помощница возвращает биту. Лучший подарок, какой у меня когда-либо был, или, во всяком случае, равнозначен лучшему, Лиза кивнула, понимая, о чем он. Итак, что я могу для тебя сделать? Или ты заглянула просто заради пожеланий на день рождения? Девушка оставила невозможную куртку в покое, решив, что хочет себе такую, и подошла к креслу. Ее начальник уселся за стол и включил компьютер. «Не только. Я закончила со списком предлагаемых ОСП-продуктов, к которым, по-моему, надо присмотреться для первого раунда коммерциализации. Еще у меня несколько страниц со штуками, либо более сложными, либо великоватыми, с которыми следовало бы немного подождать. Эта штука», — ткнула она большим пальцем за спину, — «сразу подкинула мне идеи, сделала кое-что из списков устаревшим еще до того, как мы начали», и умница протянула боссу принесенную с собой папку. Динни открыл и пролистал страницы внутри, одобрительно кивая по мере чтения. «Очевидно, что ОСП необходимо заявить о ключевом наборе патентов на основе этого. Нам необходим хороший патентный юрист, или, вероятно, целая команда. Биотехианты порождает целую новую область, которую необходимо изучить. Одни только препараты, которые она уже использовала на публике, стоят больше, чем я даже подумать могу, и, потому, что мне сказали, их воспроизводство как массового продукта организовать несложно, никто из них даже не собирался упоминать имя ими в связи со всем этим, это даже не обсуждалось. Но к тому же требует прорву денег на все профильные тестирования. Сомневаюсь, что ОСП само желает влезать в фармацевтический бизнес. Так что надо подыскать одну или несколько компаний, которым мы могли бы передать лицензию. Это не должно создать трудностей», — отозвался Динни. «Нет, полагаю, что нет», — повела плечом умница. «Я бы подумала, что контакты, которые Раптавр устанавливает с оружейником и дракон, были бы наилучшей отправной точкой. Дракотех уже подписали контракт с ОСП по поводу доступа к кое-чему из игрушек Элита, а химическая и биологическая инженерия — одна из их специализаций. Я бы предложила начать с этого. Если дракон не заинтересована, уверена, она знает, кто был бы. Налаживание хороших отношений с гильдией того бы стоило. И, возможно, СКП пожелала бы получить лицензию на эти специальные химикаты для использования в вопросах безопасности», заметил докер, внимательно читая одну из страниц. «Вероятно, они уже используют дротики с седативами, но препараты Анты наверняка лучше и безопаснее, и определенно действует быстрее», — Лиза улыбнулась поднявшему взгляд мужчине. «Я изучила текущий уровень науки, она настолько далеко впереди, что просто смешно. Навскидку, только самого материала, до которого она дошла, довольно, чтобы построить на нем огромную компанию. Бог знает, что появится дальше. Ну, ты права, ни ОСП, ни докеры не хотят на самом деле влезать в производство медикаментов в промышленном масштабе. Лицензирование прав было бы разумным выходом. И я так думаю. Подниму вопрос перед Антой и остальными, посмотрим, что они скажут. Это хороший первый шаг и пропуск в мир торговли биотехом, более доступный обществу, чем некоторые идеи поинтереснее. Тронемся». «Ладно», — одобрительно глянул мистер Эйберт. Заговорщики, не сговариваясь, улыбнулись тому, как они говорили про несколько лиц, никто из которых не существовал на самом деле, и все это, в конечном счете, замыкалось на паре подростков. «А что насчет остального? Разные продукты, которые может выпускать семья. Эти раскладные дубинки – очевидный вариант. Рынок полон таких, но эти неразрушимы, что хороший рекламный момент. Сам по себе дизайн достаточно непримечателен, чтобы не было проблем с патентами, так что их можно сразу продавать по хорошей цене. Насколько я понимаю, выработки за один день хватило бы обеспечить запас на пару лет. Практически чистая прибыль. То же самое для целого ряда инструментов, даже просто из обычных материалов. Ничего столь же экзотичного, как и ВМ. Мы наверняка могли бы обрушить рынок таких штук, даже не напрягаясь». «Я этого не желаю», — кивнул Динни, задумчиво глядя на нее. «Это было бы ничем не лучше, чем завалить рынок золотыми кирпичами. Мы бы лишили работы тысячи людей». «Да, это проблема», — согласилась блондинка. «Если бы вы просто хотели максимум прибыли, вам было бы без разницы, это же капитализм, в конце концов, но я в курсе, что у вас иные представления. Итак, из того, что я вижу, вы не делаете низкопробный мусор, ваша цель – реально высококлассные, профессиональные материи. Начнем с очень высококачественных, очень дорогих штук, но не чрезмерно, просто хорошие отношения цена-качество. Люди во многих случаях переплачивают за что-то, когда считают, что это стоит того». «Звучит разумно», — произнес докер. «Есть предложение, с чего начать». 7-я страница, Мужчина открыл указанную страницу со списком в несколько десятков промышленных наименований. Режущие инструменты. Для ИВМ очевидный рынок. Она совершенно идеальна для изготовления штук типа фрезы, инструментов для работы анты и прочего в том же духе. Мы можем спроектировать их и изготовить прототипы здесь в мастерских, разобраться, какие именно продукты пойдут в линейку, и выйти на крупного поставщика инструментов, чтобы изучить, допустить ли с ним сделку на продажу этих штук. Режущий инструмент, что никогда не снашивается, в тяжелой индустрии стоил бы много, хотя бы только из-за отсутствия траты времени на замену. Ты определенно сделала домашнее задание, хмыкнул мистер Эберт с довольным и впечатленным видом. Спасибо, у меня таких примеров десятки, улыбнулась в ответ Лиза. Думаю, мы можем с уверенностью говорить, что ОСП никогда не будет испытывать недостатка в доходах. Это помимо больших штук типа корпусов лодок, аэрокосмических деталей типа лопастей турбин, ракетных двигателей, всего такого. От внезапно озарившей мысли ее сила в восхищении содрогнулась. Девушка расширившимся глазами покосилась на куртку. Топливные баки, содержащие куда больше, чем должны были бы, но почти ничего не весящие, выдохнула она. «О боже, эта дурацкая штуковина ключ к стольким другим вещам!» Блондинка изумленно покачала головой. «Они что-то делают по приколу, а это в итоге оказывается то, что могло бы изменить мир. Похоже на то», — заметил докер, тоже уставившись на свою куртку. «Я об этом не думал, но ты права, господи!» Мужчина перевел взгляд обратно на помощницу и широко улыбнулся. «Действительно хорошая работа. Думаю, нам надо начинать потихоньку. Союз в любом случае будет какое-то время занят на переобустройстве, но начинать закладывать основания, вероятно, следует поскорее. Поройся в базе законников и посмотри, есть ли рекомендации на адвокатов по патентам и торговым маркам. Знаю, мы держим пару мелких патентов на штуки, которые кое-кто из ребят изобрел в прошлом, но это никогда не было значимым для работы. А, наверное, стоило бы. Раз уж текущая ситуация у нас развивается хорошо, можно всерьез заняться этой темой и поднять парочку для начала. Окей, девушка забрала обратно папку, которую босс закрыл и протянул ей. Должна признать, было чертовски весело заниматься такого рода вещами. Они замечательно ложатся на мои силы. Хорошо, как твои друзья устроились? Брайан радостно рвет задницу на работе и наслаждается каждой минутой. Рэйчел довольствуется своими собаками. Пока что она одобрила двоих для чести быть допущенными усыновить парочку, что действительно поражает, ухмыльнулась Лиза. Алик усердно старается делать как можно меньше сверх того, чтобы есть и большую часть времени играть в игры, но для него это работа и он тоже счастлив. Когда дела еще немного устаканятся, я начну их прощупывать на предмет, не хочет ли кто-то заняться чем-то более полезным, девушка негромко вздохнула. Рэйчел не в себе. Сомневаюсь, что она когда-либо смогла бы удержаться на настоящей работе, если там нет собак или нужды бить людей. Подозреваю, мы сможем использовать тут оба таланта, раз уж начнем расширяться, заметил Динни. Службу безопасности неизбежно придется увеличивать, а патрули с собаками, если они как следует обучены, очень эффективны и довольно-таки дешевы в сравнении с электроникой. Она может натренировать их лучше, чем кто-либо, о ком мне доводилось слышать, так что это не проблема. Проблема, что она нервно отнесется к мысли о собаках, получающих травмы. Мне надо над этим подумать, должен быть обходной путь. Но если мы сможем это устроить, предоставление обученных для охраны собак тоже было бы весьма доходным делом. И, конечно, если кто-нибудь сюда вломится, им повезет, если семья или служба безопасности Союза доберутся до них первыми. Рэйчел определенно решила, что ей здесь нравится и доверяет местным. А раз уж она так решила, то будет защищать их до смерти. «Честно говоря, я бы предпочел обойтись без этого», произнес Динни после паузы. «Бедняжка мне скорее нравится. Как и мне, это моя первая настоящая подруга, после всего, через что мы прошли, не считая того, как и почему встретились», немного беспомощно пожала плечами Лиза. «Не хочу видеть, как она страдает.